Каир. Столицей Египта является Каир. Город расположен между долиной и дельтой Нила. Это самое благоприятное место в Египте. В разные периоды своей истории Каир носил два имени. Первое – Эль-Кахира, в переводе «победитель», и второе название – Ум-Дунджа, в переводе это «мать мира». Хотя официальной датой основания Каира считается 969 год, городские поселения в этом районе существовали со времен первых фараонов. Согласно письменных источников, история города началась в VII веке, где впервые появилось имя полководца Амр ибн Эль-Аса. На месте римского лагеря Вавилона он разбил свой военный лагерь, ставший началом старого Каира. На протяжении столетий Каир был не только политическим, но и торговым центром и играл огромную роль в качестве перевалочной базы на перекрестке путей из Африки, Аравии, Индии, Сирии и так далее. К концу средних веков Каир увял, и лишь в 1805 году реформатор Мухаммед Али разбудил город от векового сна. В Каире сейчас проживает 20 миллионов человек. Увеличение численности едва удается сдерживать. Даже в 60-х годах агитация за двухдетную семью не принесла большого успеха, так как дети обеспечивают помощь в старости.